Глава 7. В штабе ко мне подошел Ло-99 и, не глядя в глаза, спросил: «Ну что? О чем ты?» Переспросил я его, тупо не понимая, что все это означает. «Я переслал тебе файл. Ты его еще не смотрел?» «Прости, я только задание координационного совета. Там все было не очень хорошо». «Так что насчет моего файла?» Перебил меня Ло-99, почему-то отказываясь узнать свежие новости. Я открыл свою почту и нашел искомый файл. Нет, я, конечно, предполагал такую возможность, но вот только... «Ты уверен?» «Почему?» «По уставу я имею право». Отрезал он, но я видел, что говорить об этом ему неловко. «Нет, я, конечно, понимаю, я даже ждал этого. Вот только не думал, что это будет Ло-99. Мне казалось, что уж он-то обошел всех остальных известных мне цифровиков по части владения своими эмоциями, с целью максимального приближения к своему идеалу. И уж меньше всего на свете я ожидал проявления трусости именно от него». Впрочем, после моего чудовищного фиаско было неудивительно, что мои люди перестали мне доверять и предпочитают слинять из ВСЧО, чем служить под началом. Впрочем, заниматься подобным самокопанием мне было строго запрещено под угрозой корректировки личности. «Ладно». Устало сказал я. «Я подпишу. Через 4 дня. Можешь считать себя свободным. А пока, если не сложно, помоги разгрести хозяйственную документацию, пожалуйста». «Ладно». Ответил он мне и, развернувшись, пошел к дверям. А потом вдруг остановился, резко обернулся и сказал: «Только не подумай, что я трус и все такое. Просто... просто не хочу». «Ладно». По-прежнему туповато ответил я, чтобы не выплеснуть на пока еще подчиненного весь кипящий в моей душе гнев и злобу. Ибо предназначаться они должны были исключительно мне. «Иди отдыхай». «Да я лучше откажусь от гражданства и уеду куда-нибудь на необжитую планету». Вдруг визгливо заорал Ло-99, окончательно выходя из образа бесчувственного автомата. «И чем собираешься заняться на диких планетах?» С грустной и сочувственной улыбкой спросил у него я, ибо в данный момент этот парень вызывал у меня только жалость. «Там ведь не будет неограниченного кредита. Лучше уж оставайся на Земле. По крайней мере, не торопись с этим. Обдумай все хорошенько, наведи справки. Обратной дороги не будет». «Да черт с ней, с обратной дорогой! Ты думаешь, я этих семипалых испугался? Ты думаешь, я боюсь? Как Герасим или Беата? Мне просто тошно! Тошно рисковать своей жизнью за этих...» «Да уж, чем дальше поднялся, тем выше падать. Наш, мой и ВС рейтинги не просто резко упали вниз. Они достигли максимальной глубины. Если еще пару дней назад нас любили, то теперь ненавидели с удесятеренной силой». На всех передачах инфора всплывали заставки с изображениями 6 погибших операторов. Им пели хвалы, по ним скорбели. Каждая звездочка на 5 минут считала своим долгом поведать всему мировому сообществу о теплой дружбе с этими прекрасными и необычайно талантливыми людьми, чей конец был столь трагичен. При этом именно наших погибших ребят старательно обходили стороной, словно неубранный кусок дерьма на декоративной дорожке. Или более того, у многих хватало подлости оскорбить и обвинить именно их в смерти несчастных гражданских. Будто это я их туда послал. Я готов был снести насмешки и оскорбления в свой адрес. В конце концов, заслужил. Но вот слушать, как оскорбляют моих погибших товарищей... Я даже набрался мужества, чтобы позвонить Эрнесту Константиновичу и лично высказать ему все, что я думаю о сложившейся ситуации. А в ответ услышал лишь, что это оптимальный путь. Мол, людям надо выплеснуть на кого-то свой страх и неуверенность. Конечно, больше всего на роль козла отпущения подхожу я. Но я, оказывается, был еще нужен. А вот погибшей уже нет. Так что народный гнев, по возможности, отвели в сторону от меня и других работников служб, свалив все на погибших. «Я прекрасно понимаю твои чувства», – хладнокровно заметил Эрнест Константинович в ответ на мои возмущенные вопли. «Погоди немного. Когда спадет напряжение, мы отыграем назад и сделаем твоих ребят героями, павшими во имя человеческой общности. И все те, кто сейчас их оплевывает, завтра будет рвать на себе волосы в почти искреннем раскаянии и петь им дифирамбы. Но в данный момент это будет делать несколько неблагоразумно. Нам надо локализовать всеобщее возмущение и избежать паники. Отправить недовольство людей по определенным каналам. Иначе наше общество взорвется. Иначе люди перестанут доверять службам и координационному совету. Начнется хаос, и это принесет куда больше урон, чем эта приграничная битва. Ты сам должен это понимать». Я тогда не нашел, что возразить, хотя чувствовал, что все как-то это неправильно. Вообще, это состояние неправильности последнее время преследовало меня везде. Но вот четко сформулировать, что именно было неправильно, мне не удавалось. Я даже в психологическую службу обратился, желая разобраться с царящим в моей голове сумбуром. Вывалил кучу своих непоняток на дядю Пантелеймона. Как на наиболее разумного, опытного и знающего человека из всех, с кем мне доводилось общаться в жизни. Психологи объяснили это ощущение неправильности чудовищным стрессом, в состоянии которого я пребываю вот уже почти год. Порекомендовали особые режимы сна, кое-какие препараты и почаще отвлекаться от работы. А дядя, он выслушал каждую мою жалобу, разложился по полочкам с присущей ему математической логикой. «Да, Коленька, ВС не заслужил такого отношения к себе, который последовал за чудовищным разгромом в системе ФЖК-605. Но главная обязанность ВСЧО – это защищать человеческую общность, ее безопасность, свободу и тот образ жизни, который она ведет. И если ради этого придется погибнуть, вы, да и все мы, работники служб, должны это сделать, исполняя свой долг. А если для этого надо некоторое время походить оплеванными, значит придется терпеть, даже не пытаясь уворачиваться и утираться. А не вести себя как, ну вот, допустим, известная некогда поэтесса Брунгильда Кулакова, которая в ответ на небольшую критику вылила на своих читателей такой поток возражений, что умудрилась попасть в чаты в номинации «Самое стремительное падение года». Даже ей, Коленька, ответ на истерики не помогли. Так на что надеяться тебе? «Дядя Пантелеймон», – возразил я. «Ладно, допустим, мы вытерпим все эти плевки, что даже среди работников служб мы числимся убогими неудачниками и бесполезным балластом. Но не кажется ли вам, что мы, в смысле не только мы, а и, короче, служба и правительство, в некотором роде узурпировали право людей защищать свою жизнь и свой образ жизни? Почему мы так старательно делаем вид, что будто все происходящее касается только нас, будто это только мы находимся в состоянии войны с семи палами? В то время как все остальное человечество лишь придирчивый зритель на этом спектакле, словно бы у людей даже нету права осознать, какая опасность нависла над нами». «И что это даст?» Спокойно и чуть насмешливо глядя на мои мучения, спросил дядя Пантелеймон. «Что это даст, ну вот хотя бы тебе в качестве помощи для борьбы с чужими? Собираешься составлять дивизии добровольцев и бросать их затыкать прорывы своими телами? Словно бы это какое-то средневековье вроде 20 века? Нет, проблем в принципе никаких. Мы обсуждали это с психологической службой Эрнестом Константиновичем. Немного пропаганды, и все правительственные здания начнут осаждать толпы, желающих сразиться с чужими. Благо, народ у нас доверчив и податлив, и, что самое важное, доверяет правительству. Но на какие кнопки жать и какие струны в душах потеребить мы прекрасно знаем, так что проблем с вербовкой новобранцев не будет. Но куда ты их всех денешь? Выдашь каждому скафандр, бластер и подвесишь на орбитах планет, чтобы отстреливались от чужаков? Мне ли тебе объяснять, что один универсал стоит миллиона таких вояк? А теперь прикинь стоимость миллиона скафандров, прибавь стоимость миллиона бластеров и батарей к ним, пайков питания, регенераторов кислорода и всякого прочего, и сравни это со стоимостью одного универсала. Так что, нам начинать собирать дивизии? Вот, кстати, еще. Сменил я тему, принципиально проигнорировав насмешку. Я это понял еще при сражении в системе Победы. Война обходится нам слишком дорого. Те торпеды, что мы применили тогда, каждая стоит раза в полтора дороже куфа. Конечно, не разнесли вражеские корабли в пух и прах, но ведь... Если война затянется, даже экономика человеческой общности не выдержит таких трат. Тут ты прав. Согласно кивнул Пантелеймон Циринович. Признаюсь, перестройка вооружения ВСЧО уже влетела нам в изрядную копеечку, и мне пришлось биться за эту копеечку, как голодному тигру за кусок мяса. И последнее поражение отнюдь не добавило нам всем очков. Вы уже разобрались с причинах своей неудачи? Но причин много, однако главное, они лучше дерутся. Уныло ответил я. Мы предполагали, что в систему могут перебросить дополнительные силы, и несколько наших флотов сосредоточились возле порталов, готовые в течение 7 минут перейти в систему ФЖК-605 и вступить в бой. Но мы даже и подумать не могли, что кто-то может попытаться прыгнуть настолько близко. Разборка записей точно показала, что они начали стрелять, еще не выйдя из своих порталов. Как такое возможно, никто из ученых объяснить нам так и не смог. Их технологии настолько совершенны? «С этим разбираются ученые, а я же думаю, вот как бы тебе это объяснить. Попробую показать». Я отошел к своему пульту и вызвал изображения учебных фильмов по драке и продемонстрировал их дяде. Вот смотри, это бой новичков. Один нападает, а второй отскакивает назад, избегая атаки, а потом сам пытается атаковать. И теперь уже отскакивает противник. И поверь моему опыту, так они могут скакать хоть весь день, ни разу толком друг друга не коснувшись. А вот более опытные ребята. Сейчас поставлю на замедление. Видишь, этот парень принимает на себя энергию удара противника, сгибая и одновременно заряжая заднюю ногу. А вот теперь он ее распрямляет, отталкиваясь от пола и бьет в ответ. А вот тут вот сбивает руку противника в сторону. Тот еще двигается по инерции вперед, и потому ответный удар получается особенно сильным. А вот смотри, как работает мастер. Он бьет почти в тот же миг, что и противник. Фактически двигается навстречу удару. Но его голова смещается в сторону ровно на такое расстояние, чтобы кулак противника прошел рядом в нескольких миллиметрах. И оттого этот его встречный удар становится не только сокрушительным, но и почти неотразимым. Это, конечно, огромный риск бить навстречу вражескому удару, но этот риск просчитан и отработан в тысячах схваток. Это сотни часов тренировок, тысячи схваток, накопленный опыт и развитая интуиция. Это искусство на грани магии. Вот чужие воюют на уровне мастеров, а мы пока еще новички, которые могут побеждать только с помощью избыточной мощи. Чтобы тебе было понятнее, они могут спрыгнуть с верхушки высокой сосны и в прыжке приколоть булавкой муравья к земле. А нам, чтобы расправиться с этим муравьем, придется сжечь лес. Но мы ведь тоже немало их побили. Уточнил дядя. Так, может, ты немного преувеличиваешь их силу? А вот еще они умеют быть абсолютно безжалостными. Покачал я головой, опровергая предложение дяди, продолжая попытку объяснить. Нет, не к противнику, к самим себе. Поверь, это тоже признак настоящего мастерства. Они хладнокровно подставили 3 своих семерки в качестве приманок, обрекая их на гибель, и нанесли абсолютно беспощадный встречный удар, который мы не смогли отразить даже всей нашей избыточной мощью. Мы к такому не способны. Я вот, конечно, изучал войны древности, где подобные тактики использовали сплошь и рядом. Но скажу тебе честно, просто физически не способен обречь на смерть кого-то из своих подчиненных. Пусть даже это и принесет нам абсолютную победу с минимальными потерями, мы так не воспитаны. Поэтому-то система ФЖК-605 теперь в полном их распоряжении. Кстати, ты что-то предпринял, чтобы вернуть ее обратно? Мы выслали курьер, но к месту он прибудет только через месяц. Он разведает обстановку, и если это будет возможно, построит портал, и мы попробуем отбить систему. А что насчет технологий семипалых? Что там говорит наука? Наука? В общем, дядя, наука, как обычно, больше задает вопросы, высказывает претензии и рубится в научных спорах. Но один умный человек, думаю, ты догадаешься, о ком я, специально для особо тупых вроде меня кратко и доступно объяснил, что для того, чтобы впервые видя перед собой грубо изувеченные остатки двигателя Аль-Хусейна, понять принципы его работы, надо быть как минимум Аль-Хусейном. А подобные гении, как ты сам знаешь, появляются даже не в каждом столетии. Думаю, даже еще лет 10 до его открытия даже маститый ученый, получивший такое же образование, обладающий таким же багажом знаний, ни хрена не разобрался бы в принципах работы двигателя Аль-Хусейна, даже глядя на целый работающий двигатель, не говоря уже об обломках. Так что могут сказать наши изобретатели зубных щеток, пытающиеся разобраться в совершенно иных технологиях, работающих по абсолютно непонятным для нас принципам? Ну, хоть какие-то результаты у вас есть? Спутники и камеры довольно четко зафиксировали появление вражеского портала. Как ты знаешь, автоматы наблюдения фиксировали происходящее во всех диапазонах и всеми известными человечеству способами. Ряд наблюдений позволяет предположить, что природа их порталов схожа с нашим переходом. То есть общий принцип у них одинаковый, но, как обычно, более качественное и тонкое исполнение. Впрочем, об этом лучше поговорить с самими научниками. Они объяснят точнее. Хорошо. Так чем ты сейчас будешь заниматься? Готовится отбивать систему ФЖК-605. Мы сейчас как раз бьемся над возможными сценариями. У нас было столько схваток с этими чужаками, а мы по-прежнему ничего о них не знаем. Как они мыслят, чего хотят, чего боятся и чему радуются. А пытаться предугадать их действия, опираясь на нашу логику, чревато колоссальными ошибками.